Но пока пасьянс не сходится. В нем зияют пустоты. Слишком мало еще карточек на столе у профессора. А главное, в общем, не ясна связь между ними. Фрамуга окна опущено. Слышно, как торопливо стучат дождевые капли по карнизу, как шелестят шины на мокром асфальте и насморочно бормочут орудовские репродукторы. Расплескивая воду вдоль рельсов, с дребезжанием и лязгом возвращаются в депо трамвая. Полосы света то и дело пробиваются сквозь неплотно сдвинутые шторы, быстро проползают по стене. Так и картины прошлого набегают одна за другой, освещают на мгновение кабинет и пропадают в углах. Профессор в полной неподвижности сидит за своим письменным столом, задумался над словами Олафсона. «Тот моряк уцелеет, кто разгадает характер старика». Олафсону, к сожалению, не удалось разгадать характер старика. И Шубин тоже не сумел этого сделать. Теперь за разгадку взялся Грибов. Хотя в этот тихий вечерний час перед ним находится не сам новейший летучий голландец, а лишь его фотоснимок в пожелтевшей старой газете. Не поможет ли испытанный способ подстановки икса? Замена в уравнении неизвестного известным. Бывало, знакомясь с человеком, Грибов неожиданно ощущал толчок внезапной симпатии или антипатии с первого же взгляда. И ощущение это редко обманывало. Вначале оно казалось необъяснимым. Только спустя некоторое время Грибов обнаруживал внешнее сходство между новым своим знакомым и людьми, которых знавал раньше. Внутреннее сходство, как правило, совпадало с внешним. И Цвишин мучительно напоминал кого-то, с кем Грибов уже встречался. Когда? 20 лет назад? 10 лет назад? Вчера? Одно несомненно. Ассоциации были неприятные. Мысленно Грибов пропустил мимо себя вереницу бывших своих однокашников по морскому корпусу. Там полно было асдзейских барончиков, далеко не лучших представителей рода человеческого. С одним из них у Грибова чуть было не дошло до дуэли. Нет. Общее между Цвишином и тем асдзейцем лишь то, что оба они немцы. Грибов продолжал неторопливо перебирать в памяти своих недругов. Быть может, столкновение с предшественником Цвишина, если было столкновение, произошло в каком-то порту во время плавания по дуге Большого Круга. Грибов заглянул в один порт, в другой, в третий. И вдруг, как на картинах Рембрандта, из золотисто-коричневого сумрака начало проступать светлое пятно лица. Постепенно оно делалось выразительнее, отчетливее. «Поглядите-ка, ну и харя!» Удивленно произнесли рядом. «Неужели вы купите его, Николай Дмитриевич?» И вся картина возникла перед Грибовым в мельчайших деталях, освещенная нестерпимо ярким, слепящим солнцем. Базар в Сингапуре. Несколько русских военно-морских офицеров столпились вокруг торговца деревянными идолами. Не вставая с корточек, он усиленно жестикулирует, расхваливая свой товар. Говорит на ломаном английском, и Грибов с трудом улавливает смысл. Вот этот уродец, кажется, бог войны у малайцев или даяков. Лицо у него угловатое, вытесано кое-как и вместе с тем очень выразительно, обладает чудовищной силой первобытной экспрессии. «Так сказать, местный Марс», — поясняет Грибов тем офицерам, которые не понимают по-английски. «Да уж, хорош! Мороз по коже продирает!» «Наш европейский, однако, поимпозать не будет», — замечает кто-то. «А вы уверены, Николай Дмитриевич, что этот господин заведует в Малайе именно войной? Я бы сказал, что скорее предательством и плутнями. Обратите внимание, улыбочка-то какова, а шею как скособочил!» В общем, местный Марс не понравился. Офицеры купили на память других, более благообразных башков. Грибову достался низенький, широко улыбающийся толстяк. Кажется, по департаменту вин и увеселений. Но еще долго маячило перед молодым офицером деревянное угловатое лицо, грубо раскрашенное, которое выражало злобную радость и неопределенную коварную угрозу. Так вот, кого напомнил ему Цвишин. Ничего не скажешь, встречались. И, как обычно, одна черта внешнего сходства сразу же дала ключ к пониманию характера. Подобно богу войны, Цвишин сам не убивал. Он лишь сталкивал вооруженных людей и помогал им убивать друг друга. Он был бесстрастным катализатором убийств. Где всплывает летучий голландец, там война получает новый толчок. По-видимому, слова эти не были хвастовством. Грибов подумал о том, что в природе существуют люди, подобные электрическому скату. Но в отличие от ската, они убивают на расстоянии, не прикасаясь. Убивают потому, что существуют. Это их роковое предназначение – убивать.